Глава 30. Маша. Земля вызывает Машу. Рука Ксюши интенсивно летает перед моим лицом. Ты вообще слушала, что я тебе рассказывала? Черт, виновато жмурюсь. Прости, Ксю, признаю свою вину перед знакомой. Мы выбрались на обед в кафе, где я думала, что смогу немного развеяться, но не удалось. Даже без аппетита, попивая кофе, не получилось отключить мысли и погрузиться в общение. «Что с тобой происходит? Где ты летаешь все время?» «Нигде, а с кем. Наедине с Дамиром и всем тем, что он мне вчера сказал. Это настолько выбило меня из колеи, что я даже не смогла ему сразу ничего ответить. И утром сегодня тоже. Сначала напал ступор, когда я поняла, что на расстоянии его держит желание меня защитить. Нежность к нему и чувство благодарности возросло в миллион раз. Но потом, когда я осознала, что он решает за меня, как мне проживать собственную жизнь, это разозлило. Я с ним хочу быть, несмотря ни на его работу, ни на какие другие отговорки. Если двух человек тянет друг к другу, для них не может быть преград. Нет таких причин, чтобы запретить себе любить. Их просто не существует. А нас не просто тянет. Этому притяжению невозможно сопротивляться. Вчера, когда Дамир жадно целовал меня, я думала, что с ума сойду от его рук на моей коже, от губ, терзающих мои. Впервые за долгое время я ощутила себя женщиной, горящей из-за мужчины. Ровно как 3 года назад. Только с ним так, словно босиком по углям, которые больно колют ноги и в тот же момент разносят жар по венам. «Маш!» — рассерженно всплескивает ладонями Ксю, вырывая меня из клоаки мыслей. «Ну, нормально. Я могла с таким же успехом сама пообедать пойти». «Прости», — трясу головой, возвращаясь в реальность. «У меня просто сейчас сложный период в жизни». Ты же еще вчера светилась вся. Что сегодня случилось? Да так, может, потом как-то расскажу. За что я люблю эту девчонку, так это за то, что она никогда не лезет за допросами. Качнув пышной укладкой, Ксюша складывает на маникюренные ладони на столе. Ну, ясно. Я и вижу, что ты последние дни сама не своя. Даю тебе на решение проблем 2 дней. Потом, если не станешь нормальной, буду требовать объяснений. Спасибо, благодарно улыбаюсь. Разрешаю съесть мою булку, как вознаграждение за моральный ущерб и за отсутствие адекватного собеседника. Подталкиваю к ней нетронутый синабон. О, это по-нашему. Отламывая кусочек булки, Ксю с охотой заталкивает его в рот. Надо быть глупой, чтобы отказаться от такого удовольствия. На вторую половину дня я снова заседаю в лаборатории. Хотя бы здесь ненадолго получается отвлечься. Картина, которой наградил меня Артем, как никогда сложная. Глаза болят жутко, стоит вечером вернуться в кабинет. Сердце начинает давать сбой, как только я бросаю взгляд на настенные часы. Предвкушение скорой встречи с Дамиром, несмотря на наш вчерашний разговор, покалывающей волной растекается под кожей. Пусть он как хочет, но я скажу ему то, что думаю. У меня есть собственное видение ситуации. И пусть только попробует не выслушать. Беру телефон и разблокирую экран. 3 пропущенных от Дамира час назад. Хмурюсь, параллельно нажимая кнопку набора. Что могло случиться, чтобы набрать меня 3 раза? Абонент недоступен. Машинным голосом отвечает на том конце. Повторяю процедуру. Знаю, это глупо, ведь за секунду абонент не может появиться в сети, но ничего не могу с собой поделать. Странная тревога рождается в груди. Конечно, снова отвечает робот. Ладно, вдруг у него телефон сел. Он ведь мог звонить мне и предупредить по этому поводу. Мог. Постаравшись игнорировать посеявшееся волнение, собираю сумку и одеваюсь. Наши уже успели разойтись к этому времени. Поэтому я, пройдясь по пустому залу, подхожу к полностью прозрачной стене в фойе. Телефон в кармане начинает вибрировать, как только я берусь за массивную металлическую ручку. спешно выуживая его из кармана, будучи уверенной в том, что это Дамир, и уже почти принимаю вызов, когда незнакомый номер звонящего останавливает. Дамир сказал не поднимать трубку, если будут звонить с номеров, которых у меня нет. Номера клиентов, чьи картины находятся у меня на экспертизе, я записываю сразу, чтобы быть с ними на связи, если потребуется, а потом удаляю. А если это Дамир? Тогда бы он, наверное, написал мне СМС, чтобы я ответила. А никакого СМС не приходило. Неторопливое движение за стеклом привлекает внимание. Поднимаю взгляд и замечаю, как к галерее подъезжает черный тонированный джип. Сердце в ужасе сжимается. Машинально отскакиваю вглубь здания, чувствуя, как страх начинает плести свою липкую паутину. Что, если это снова за мной? Дамир специально обещал забирать меня, чтобы те, кого обманул проклятый Ельский, не смогли причинить мне вред. Вдруг это они? Или снова Киселев решил проверить, как я выполняю его поручение? От накатывающей паники дышать становится тяжело. Из автомобиля никто не выходит. Как будто ждет. Ждет, чтобы вышла я сама. Если бы это был Дамир, он бы точно припарковался не здесь. У нас ведь оговоренное место на парковке. Разворачиваюсь на каблуках и, громко чеканя ими пол, почти бегом несусь к черному входу. Каждый шаг отдается устрашающим эхом. И как бы ни было глупо, мне кажется, что их могут услышать. Черт, хоть бы Ксю задержалась, я бы тогда с ней вышла. Но она ушла еще 20 минут назад. Я слышала ее щебечущий голос, когда она проходила мимо лаборатории. То и дело оглядываясь, накрученная собственным страхом, выбегаю во двор с черного входа. Отсюда до нашего места с Дамиром идти чуть дольше, но сейчас меня это не пугает. Я преодолеваю это расстояние так, словно за мной уже гонятся. Заворачиваю за угол и резко торможу. Его машины нет. В груди становится тесно от разрывающегося пульсом сердца. Где он? Почему еще не приехал? Я ведь даже опоздала на 10 минут. Несмело делаю несколько шагов в сторону, откуда хорошо видно центральный вход в галерею. Осторожно выглядываю из-за угла и тут же отшатываюсь назад. Черное авто все еще там. Если бы это был Дамир, он бы уже вышел на улицу, давая знать, что это он. Безумно оглядываюсь по сторонам и снова набираю его номер, ожидая, что знакомый кроссовер появится в поле зрения. Но этого не происходит. Черт, черт, черт, что делать? Идти домой? А если те, кто приехал, уже следили за мной? Ведь они точно знают время, когда заканчивается мой рабочий день. А значит, и могут знать, где я живу. Чувствуя, как кружится голова от происходящего, я бросаюсь на автобусную остановку. Мобильный еще раз взрывается звонком с незнакомого номера, буквально прожигая мою ладонь и подталкивая сесть в первый попавшийся автобус. Господи, если бы я знала, где живет Ксюша, можно было хотя бы к ней поехать. А так? Забившись на заднее сиденье и ощущая, как зубы отбивают чечетку от ужаса, я со страхом всматриваюсь во всех прохожих. Глупо, конечно. Но в такой ситуации видишь плохого в каждом встречном. Даже презентабельно выглядящий мужчина в паре сидений от меня кажется врагом, потому что слишком пристально на меня смотрит. Хочется сильнее запахнуться плащом, что я и делаю. Боже, куда ехать? Домой нельзя. В галерею возвращаться тоже не вариант. Участок! Вдруг меня осеняет. Отец как-то сбрасывал мне адрес участка, в котором работает Дамир. Пусть будет, на всякий случай. Сказал тогда папа и даже не знал, как он придется кстати. Спасибо, папочка. Лихорадочно нахожу в списке сообщения отца и быстро листаю нашу переписку до сообщения с адресом. Найдя по карте его расположение, понимаю, что в автобус я села совсем неподходящей. Мне нужно совсем в другую сторону. Дамир. Как так ее не было в галерее? Острая, тянущая боль в руке прекращает быть значимой. Дэн пожимает плечами. «Я полчаса прождал, Алимов. Полчаса. У меня на сегодня такой вечер планировался, а я вместо этого торчал у галереи». «Да погоди ты со своим вечером, еще натрахаешься!» Гаркаю, пытаясь собрать 2+2. В голове шумит после ранения, от обезболивающих туман в глазах. Но все это ничто по сравнению с тем, как отрезвляет меня Дэн. «Ты звонил, Маша?» «Несколько раз. Трубку не взяла твоя Маша. Я потом и в двери постучал, эти их навороченные. Никого там не было. Пусто». Чувство беспокойства густой субстанции медленно ползет по венам. Делаю несколько шагов по кабинету, стараясь не накручивать. Трубку не взяла. Из галереи не выходила. А что, если выходила раньше? Звонила мне, а я по понятным причинам не ответил. Она ведь могла домой поехать. Могла. Но внутренний голос, поддаваясь влиянию сложившейся ситуации, подсовывает совсем другой вариант развития событий, в котором Маша не дома сейчас, на кухне готовит нам ужин, а в руках каких-нибудь мудаков, которые ей снова угрожают и могут себе позволить далеко не просто слова. Я понял. Сдергиваю с вешалки куртку, но как только собираюсь закинуть ее на плечи, руку простреливает болью. Твою ж мать! Час в больнице провел, пока рану обрабатывали. Пуля черканула кожу, но довольно глубоко. Пока обрабатывали, забинтовывали. Сразу сюда поехал, чтобы отчитаться, и на Дэна наткнулся. А он, мать его, говорит, что Машу мою не забрал. Так, я домой поеду. Но если что, будь готов помочь мне. В чем? Вопросительно прилетает мне вслед. Но я не отвечаю. Мне нужно убедиться, что Маша дома. Маша. Выйдя на первой остановке, перехожу дорогу и минут через 40 добираюсь к месту назначения. Больших размеров здания встречает меня серостью и недружелюбностью сидящих на вахте полицейских. Мне нужно к Дамиру Маратовичу. В третий раз пытаюсь объяснить этим толстолобам, смотрящим на меня, как на ничего не значащую мошку. Просто передайте ему, он поймет. Скажите, что я Маша. «Девушка, повторяю вам еще раз. Если вы без записи, то пропустить вас не можем. Личное распоряжение Дамира Маратовича». Посмеиваясь надо мной, эти двое обмениваются странными взглядами. «Ну, правда, отправляйтесь домой. Или звоните ему на личный телефон». Ладони начинают дрожать. Воздуха почти не хватает. Нервно провожу по намокшим от снега волосам рукой, чувствуя, что еще немного, и я просто упаду от неспособности на что-то повлиять. Даже в полиции мне не могут помочь. «Да не берет он телефон!» Срываюсь на крик и ударяю ладонями по стойке, за которой сидят эти двое бездушных баранов. «А ну, успокойтесь!» — подскакивает один из них. «А то посадим сейчас вас, дамочка, на пару дней, и подумайте, как надо разговаривать с представителями органов». «Да вас тут расстрелять надо за то, что помочь не можете!» Со злостью цежу сквозь зубы, готовая хватать каждого, кто проходит мимо, и молить о том, чтобы позвали Дамира, если он еще здесь. «Я вам сейчас расстреляю!» Все тот же неуравновешенный выходит из своей огражденной комнаты и злобно напирает на меня. «Ты смотри, какая нашлась! Умная, да?» Отскакиваю назад. И меня тут же ловят чьи-то холодные руки. Высокий молодой мужчина с черными волосами недовольно хмыкает и, не обращая на происходящее никакого внимания, проходит мимо. «Да что ж тут за нелюди работают?» «Я вас прошу, просто скажите Дамиру Маратовичу обо мне. Он поймет», в отчаянии требуя, складывая кулаки. «Скажите, что я Маша». «Маша, 2 рубля и наша». Глыба изо льда уже впритык ко мне подходит, скаля желтые зубы. Хватает за руку, собираясь потащить куда-то, как вдруг за его спиной раздается. «Так, Киреев, остынь!» А потом уже мне. «Маша?» Резко перевожу взгляд на своего невольного спасителя и, как умалишенная, киваю головой. «Маша». будто это должно ему о чем-то сказать. Дежурный, цокнув, уходит в свою будку, оставляя меня наедине с адекватным человеком. «Ты знакомая Дамира?» Прищурившись, он осматривает меня с ног до головы. «Да. Пожалуйста, скажите ему, что я здесь. Он поймет, кто я». «Дамира нет. Он был в больнице». «Где?» — непонимающе переспрашиваю. «В больнице. Его ранили». Мир вдруг резко сереет, а перед глазами начинает плыть. Этот вечер не мог стать еще хуже. Ноги обмикают. Хватаюсь за рядом стоящую стену, оглушенная новостью. «Дамира ранили». Мужчина резко подхватывает меня за плечи. «Эй, все нормально. Он жив-здоров». «Господи!» Прикладываю ладонь к шее, чтобы снова дышать. «Нельзя же так пугать, бессердечная!» На глаза наворачиваются слезы. Столько эмоций за последний час выкручивают меня наизнанку. «Что с ним? Где он?» Шепчу пересохшими губами, в нетерпеливом ожидании смотря в мужское лицо. «Домой уехал». Ничего не соображая, лепечу спасибо. «Уехал домой. Жив. Вот почему он не забрал меня. Его ранили. Боже, как сильно его ранили. Куда?» Вопросы роем атакуют мозг, но я упрямо выхожу на улицу. Поймать такси получается не сразу, так как снег метет, как остервенелый. Ноги замерзли, руки дрожат. Холод пронизал каждую клетку, но виной тому, что мне холодно, не он. Пытаюсь представить Дамира в крови и чувствую, как начинаю захлебываться в слезах. Ему было больно. Что ему пришлось пережить? «Да остановись же ты!» Настойчиво машу рукой перед готовым проехать такси и, плюнув на все, выскакиваю на дорогу. «Мне нужно домой, к Дамиру!» «Дамир!» Уже на пороге, понимая, что Маши нет. Пустая квартира впервые за много лет кажется мне по-настоящему пустой. «Маш!» — зову на автомате, глубоко лелея надежду, что она может быть на балконе. Никого. Обутым вхожу внутрь, сканируя пространство и ощущаю собственный пульс, набирающий обороты. «Где же ты, девочка?» Как же сложно без мобильного. Заламываю пальцы, пытаясь смотреть на ситуацию трезво, не поддаваясь эмоциям. Куда она могла поехать? Да никуда, черт дери. Она меня должна была ждать. Сука, если это снова какая-то мразь, я засажу их всех только за то, что посмели ее напугать. Из-под земли достану. Придушу собственными руками, если хоть пальцем тронули. Ярость и тревога за мою беззащитную девочку взрываются в каждой клетке, подгоняя к двери. Мне первым делом нужен новый мобильный и номер Маши. Пробью по своим каналам. Найду. Достану. Рывком открываю дверь и резко торможу, едва не врезавшись в Машу. Растрепанную, бледную всю, испуганную, с черными потеками от туши под глазами. Сердце, снося ребра, летит в пропасть. «Маша!» «Дамир!» Произносим одновременно. Она бросается на меня, а я крепко ее сжимаю. Маленькую, дрожащую. Холодная такая, будто пешком шла всю дорогу. Облегчение с шипением тушит распалившийся гнев, заставляя меня еще сильнее сгребать девочку в объятия. «Дамир, ты как?» Оторвавшись от меня, Маша быстро летит глазами по моему лицу, шее, плечам и застывает сначала на кровавом пятне, а потом на перебинтованной ране. «Мне сказали, тебя ранили. Я испугалась». «Кто сказал?» Жадно всматриваясь в побелевшее от волнения лицо. Тянусь, чтобы большими пальцами стереть с холодных щек черные порванные линии. И Маша накрывает мои руки своими. «В участке. Я туда ездила. За мной приехали, звонили с незнакомого номера. Я не знала, куда пойти. Поехала к тебе. А там...» Синие глаза наполняются слезами, а я вдруг вижу картину с ее ракурса. Придурок! Старался обезопасить и сам же напугал ее. С силой притягиваю маленькую к себе. Ее запах ненарочно врывается в легкие, успокаивая мои взбесившиеся нервы. Вдыхаю его со всей силы. Я в порядке, все нормально. Хаотично глажу мокрые волосы и как можно сильнее прижимаю к себе. Здесь, со мной, в безопасности. Я думала, ты... Маша поднимает лицо и меня накрывает. Смотрю в блестящие глаза и понимаю, что не смог бы себе простить, если бы с ней действительно что-то случилось. Сам бы себя уничтожил, потому что она моя. И никакие принципы, правила и чертовы выставленные баррикады не в силах выдержать того, что я к ней испытываю. К черту. Пусть будет, что будет. Я хочу попробовать. Хочу узнать, как это, хотя бы раз в жизни быть с той, от которой по-настоящему ломает. Успеть сделать ее счастливой так, как смогу. И самому в кои-то веки испытать, как это не существовать, а дышать полной грудью. Нет, Маш, куда я от тебя денусь? Перевожу взгляд на искусанные губы и, больше не раздумывая ни о чем, целую ее.